Глава третья. Третий час на поверхности шла погоня, переворачивались вверх дном всевозможные укрытия. Сети электричества восстановились на 18-й минуте после активации всех подготовленных триггеров. Я уже был в ливневом коллекторе, когда понял, что попал в ловушку. Путь к подземелью заварен каким-то уродом. Вверху, следя с небес, уже шумит лопастями вертолет, присланный службой экстренного реагирования, как и десяток дронов-наблюдателей. «Индекс внимания Шайна — 78». Я продолжал ковыряться в сети, наблюдая за действиями противника, что неизбежно повышало внимание главного искусственного интеллекта города. Пока индекс не достигнет сотни, он не начнет действовать самостоятельно. До сотни работают его подчиненные и службы в лице важных для городской стабильности людей. Долбанный сварщик! Что ты тут забыл? «Индекс внимания Шайна — 89». — подсказал электронный помощник. К сожалению, маску я, если и могу надеть, то только отрубив сеть. Внимание уже привлек столько, что любая аномалия скачкообразно повысит приоритет цели в глазах Шайна. А целью будет однозначно человек в маске, неопознанный субъект. Я отключился от камер и занялся пассивным ожиданием своей клетки. Оружие лежало во взломанном почтомате в соседнем районе. Со мной была лишь маска, которую я надену в одном единственном случае, при попытке прорыва. Без нее наверху делать и вовсе нечего. Наступил рассвет, и периодические подключения к камерам снаружи дали понять, что дело мое плохо. Количество полиции просто зашкаливало. «Четвертая, пятая и шестая группы. Как закончите чердаками, переходите к осмотру коллекторов и прочей подземной прилегающей территории. Но только первый ярус. Дальше допуска на спуск нам не выдали. Шеф, да он наверняка по канализационным каналам ушел. Асоциал этот, 100%. Надо дожидаться спецгруппы. Действуем по протоколу. Пока не приедет корпус разведки этих чертовых подземелий с собаками, мы должны делать свою работу. Я понимаю, что ты пачкаться не хочешь, но это не мои проблемы». «Так точно, шеф. Надеюсь, за старание нам хотя бы бонусный рейтинг выпишут». «Старайся, и тебе воздастся. Всем по заслугам. Шайн справедлив к своим жителям». Такой диалог я подслушал, и как только слегка упавший индекс внимания начал вновь подниматься, отключился. «Хреновое дело», — подытожил я. «Еще и собаки». Бетонная коробка 3 на 3 метра, в которую я спрыгнул, имела ливневый проток в напольной плите шириной в метр, глубиной в полметра и чуть больше, уходя с обеих сторон к стенам, которые из-за некачественного обслуживания были довольно грязными и засорившимися. Внезапно на поверхности раздался странный грохот, перешедший в сплошной фоновый шум, глушивший звуки улицы. Я подключился к камере и тут же выключил ее, поняв, что зарядил дождь. Самый настоящий тропический ливень. Прекрасно. Если повезет, дождь успеет смыть мои запахи и обезопасит от собак. Еще бы как-то отделаться от обычной проверки. Я в очередной раз подключился к камере в аптеке на углу, что демонстрировало тот самый злосчастный люк, в который я забрался. Как и прежде, в 10 метрах от него стоял электрический круизер. Теперь в нем был не один полицейский, по совместительству любитель пончиков, если оценивать его телосложение. Отсюда, кстати, и рейтинг невысокий. Рядом с ним оказался напарник, длинный, как сосиска из хот-дога. У него рейд повыше, 244 против 203. Дождь усиливался, стекая через сливные отверстия вниз. Редкие лучки света исчезли, небо стало черным, словно вновь наступила ночь. Я еще немного понаблюдал за тем, как ребята из трех групп начинают влезать во всевозможные щели. Вода быстро набиралась, но уходила через отверстие в стене. План возник в моей голове внезапно, подобно очередному удару молнии. Таким же молниеносным импульсом он пронесся по телу. Мозг во мгновение сориентировался и дал команду мышцам начать сокращение. «Мало времени, надо успеть!» Я снял с себя одежду и закупорил ею дыры в решетке по бокам ливневого протока. Вода стала прибывать. Грязная городская вода цвета опавшей листвы. Вскоре я остался в одних трусах да маске. Очередное подключение доказало правильность моих намерений. Длинный поперся в соседний коллектор. «Все чисто. Давай ты и все остальные проверишь, а я тебе должен буду. Погода дрянь, ты все равно уже весь промок». Его напарник молчал. «Стив, ну давай, ты же знаешь, за мной не заржавеет». С тебя 2 билета на баскетбольную старшень-серию. Плей-офф. Я знаю, что это для тебя проще простого. Не зря же твой племяш там паркет стирает на тренировках. Он всего лишь в молодежной команде. И пригласительный на автограф-сессию. Ладно, хрен с тобой. Так и быть уж. Ты меня не раз выручал. Думаю, это будет более чем справедливо. Вот и договорились, дружище. Кофе, надеюсь, ты весь допил? Я сейчас быстро все проверю, и хотелось бы согреться. Боб, ты почему молчишь? Прости, Стив, кофе больше нет. Ах ты, негодяй. Тогда тем более надо ускориться и заехать в Шейн-драйв. Кофе с меня, напарник. Длинный вытащил металлический стержень, служивший рычагом для открытия люка, и двинулся дальше. Ну да, зачем пальцы напрягать, вытаскивая крышки, поддевая держатели, как это делаю я. Хотя, стоит признать, я просто наловчился уже. Стив залез в очередной люк и спустя минуту вылез наружу. Грязная вода уже полностью накрыла ливневую протоку, и сейчас ее уровень медленно-медленно повышался, миллиметр за миллиметром. Сверху раздался звук удара металла о металл, сигнализируя наступление момента истины. Либо он проверит и никого не найдет, предоставив мне шанс отсидеться, либо... Глубокий вдох, плесь, опустился на дно, ощутив спиной шершавую поверхность бетонного углубления. Сверху слегка посветлело, и звук удара ботинок по воде глухим эхом шибанул по барабанным перепонкам. Подключение через сеть к камерам в режиме «призрака в маске» начало оперативно поднимать шкалу интереса к моей персоне со стороны Шайна в разы быстрее, чем обычно. Я подключился к камере полицейского из департамента охраны и к его пичу. Пульс, сердцебиение, давление крови, средняя температура тела. Он показывал очень много данных. Камера демонстрировала, как оперативник вводит фонариком по бетонной коробке. Он кинулся к двери и осмотрел ее, подергал за ручку. «Что там, Стив?» «Вроде чисто. Тут дверь к коммуникационному шлюзу. Заварена. Странно». «А, помнишь, был эпизод с побегом из изолятора? Они тогда по этому шлюзу убежали. А так как его за 10 лет ни разу не использовали, искусственный интеллект дал команду заварить. Это он и есть, судя по всему». «Да, да, точно. Я еще думаю, что это место мне так знакомо. Нас 2 недели тогда в усиленное дежурство отправляли». «Нашли время вспоминать о былом. Тьфу!» «Ну что ты там, закончил?» «Да, уже. Тут что-то забило ливневой сток. Вода плохо сходит». «Ты еще прочисти возьми». «Да уже. Кофта какая-то». На видео с регистратора свет от фонарика упал на противоположный конец, где всплыл, падло, носок. «Хм, странно это». Упертый Стив подошел к другому краю и начал там копошиться, доставая мои вещи. Вода перестала прибывать и стала уходить быстрее, чем требовалось. Любопытный коп будто что-то почуял и опустился на корточки, водя фонариком по темным водам. «Падла, свали уже отсюда!» — взмолился я. Это не помогло. Я лежал с закрытыми глазами, наблюдая через камеру, как он шаг за шагом приближается ко мне, просвечивая своим фонариком грязную воду. Свет ударил через прорезь для глаз в маске. Пульс полицейского резко повысился, рука дернулась, но моя рука оказалась быстрее. Схватив полицейского стальным хватом прямо за кадык, я втянул его голову под воду. Он уперся руками в бетонный край и начал отчаянное сопротивление. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Отчаянно пытался он позвать на помощь, но мертвые хватка пальцев левой руки, держащей его за кадык правая, сделали мгновенное движение, и я выскочил наверх, используя шею полицейского как опору. Подтянулся, продолжая окунать этого идиота в воду. Он втянул немного воздуха, но удар ногой по пальцам руки нарушил равновесие, и он рухнул. «Стив, что ты там копаешься? Посрать решил? Так ты не стесняйся, так и скажи. Стив!» Схватив висящую на поясе электродубину со встроенным шокером, я попытался активировать ее. Это ослабило хватку и позволило вылезти плюющемуся полицейскому из мутной воды. Разряд в полную мощность остановил его тщетные попытки сопротивления. «Стив, если я выйду, наша сделка отменяется!» Продолжал звать напарника Боб. Я быстро разоружил полицейского, взломал его пистолет и принялся раздевать. Раз уж я собираюсь делать глупости, лучше иметь хотя бы минимальную маскировку. Быстро напялив мокрые вещи, расстроился габаритами товарища. Рукава закатал, штаны подвернул, а вот обувь чужую надевать не стал. Слишком большая разница в размере. Мои ботинки, будучи мокрыми, натрут кровавые мозоли, но хотя бы позволят бежать. А значит, вариантов нет. Стив, черт бы тебя побрал! Толстяк выбрался из круизера и направился к откинутой крышке люка. Стив, где ты? Приблизился он и заглянул во тьму. Появившаяся оттуда рука, схватившая его за грудки, и вторая, с электрическим разрядом, ударившим в довольно опасную для жизни точку шеи, отрубили оперативника, как я и рассчитывал. Тело упало вниз. Оба полицейских честно исполнили свой долг и нашли преступника. Но вот подготовки им явно не хватило. Не привык этот город к такому типу проблем. Он не готов принять меня. Но я и не настаиваю. Мне за неполный месяц удалось неоднократно узреть, что скрывается под маской благополучия и утопии. Я не приму этого. Миллионы людей могут жить в самообмане, предпочитая миску риса и сытое завтра истине. Смог бы я так, если бы мне дали шанс? Сомневаюсь. Очень сильно. В любом случае, выбора у меня нет. Где-то в городе идет незримая борьба, невероятных размеров шахматная партия, где мне отвели роль, если не пешки, то одной из немного более значимых фигур. Я хочу быть тем топором, что разломает эту шахматную доску, той рукой, что перевернет игровое поле и смешает королеву, короля и пешек в одной глубокой яме. Простым людям, социалам, асоциалам нужна справедливость, не показушная, а настоящая. Если кому-то хорошо, а другому плохо, это нормально, но только в том случае, если у них были равные шансы, и каждый получил то, что заслужил. Именно так пропагандируется по всему миру. Именно так описывают Шайн-Сити. Так ли это на самом деле? Оглядываясь на существующий подземный мир, ставший частью игр с продажей индульгенций 21 века различным корпорациям и их лидерам, первый, ради создания единого полюса силы, подпустил слишком много ядовитых змей и гиен к кормушке. Те, не стесняясь, с головой в нее залезли, начав диктовать новые вводные для чистого и невинного Шайна. Попытки сопротивления со стороны первого привели бы к расколу или даже к гражданской войне. Первый, как по мне, сделал ошибку, решив самоустраниться, понадеявшись на благоразумие тех, в чьих руках имеется нечто большее, чем банальная власть. Он ошибся, но я не ошибусь. Я не позволю сентиментальности стать преградой на моем пути. Этот город, он слишком прекрасен, чтобы скатиться в пропасть. Эти люди заслуживают большего, чем просто чашка риса. Они рождены для исполнения мечты человечества о построении нового, справедливого, честного перед самим собой общества. И лишь тогда мы сможем преодолеть барьеры, отделяющие нас от достижений нового уровня. Лишь тогда мы сможем заняться общемировыми проектами, определяющими наше общее будущее. Жаль, что на данный момент не важно, чего я хочу, важно, чего я могу. Я выбрался из ловушки и подставил голову дождю. Маска приняла на себя слезы этого города, а очередная молния на сотую долю секунды осветила окрестности под сводом черных, как сердце лживых правителей этого города, туч. «Эй, стой!» Пытаясь перекричать стихию, у дальнего угла дома трое полицейских с собакой замахали фонариками в мою сторону. «Круизер В-011 полицейского департамента Шайн-Сити успешно взломан. Раф!» Троица стремительно побежала ко мне, они кричали всякие глупости. «Какие руки вам поднять? Какую еще с ними маску?» «Ручной контроль установлен. Активирована пич-адаптация с центральным процессором». Электромобиль завелся и моментально двинулся на перерез троицы, преграждая им дорогу. Дверь вертикально поднялась, приглашая меня. Нырок в салон произошел без остановки автомобиля, точно так же на ходу закрылась дверь. «Индекс внимания Шайна 100. Внимание, вы вне закона. Активируется протокол 74. Ни в коем случае не снимайте анонимирующее устройство. Как можно скорее покиньте зону влияния, подконтрольную искусственному интеллекту Шайн», — заботливо подсказала мне план действий, встроенный в пич-программа. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. «Это пуленепробиваемое стекло, идиоты! Что, забыли уже, как у вас машины с продвинутой противоугонной системой отжимали, а? Укрепили автотранспорт? Пожинайте свои же плоды теперь!» — кричал я открывшим огонь полицейским. Вжух! Электрический движок набирал обороты, пока я осматривал салон. Автопилот вел машину в указанную мной случайную точку на карте. Сверху упал свет от прожектора вертолета, что было вполне ожидаемо. «Внимание! Дорога Нострев-авеню перекрыта! Строю альтернативный маршрут!» «Так, всякая хрень, мусор в салоне. Из интересного — полицейский компьютер, который не особо полезен в моей ситуации. Оружие? Немного есть. Штурмовая винтовка, электрический пистолет повышенной мощности, наследник знаменитого Тайзера, аккумуляторы к электродубинкам, щита не вижу. В багажнике, наверное. Нелетальное оружие, помповый дробовик. Они все еще используют такое старье. А из нового есть что?» Глаз зацепился за металлический кейс, и я подхватил его, пока машина носила на скорости под 90 км в час по довольно оживленным улицам. Шайн, как и предупреждала малышка Сью, принялся вставлять мне палки в колеса. То светофор резко сменит цвет, заставляя трафик двигаться и перекрывать дорогу, то пустые такси на автопилотах выскочат с парковок, преграждая путь. «Внимание! Впереди дорога заблокирована гражданскими автомобилями. Постройка альтернативного маршрута». В кейсе лежали три металлические пластины со сложной электронной начинкой. «Ну-ка, что это?» «Постройка альтернативного маршрута». Я принялся читать инструкцию. «Блокиратор ПИЧ. Крепится к одежде или к телу особо опасных асоциальных элементов, владеющих социально опасными базами знаний, затрудняющими арест подозреваемого без возможности его нейтрализации». «Интересно, а если его на мастера кунг-фу применить, тот забудет, как драться?» «Не думаю. Мышечной памяти не на такое способна». «Постройка альтернативного маршрута невозможна. Требуется помощь пользователя». «Ручное управление», — подал я команду, встав в затор, который любезно организовал Шайн. «Да, не полицейскому автопилоту в компьютере с ним тягаться». Вылезший из передней панели руль подарил ощущение приятной прохлады. Я сосредоточился на обстановке вокруг, вывел карту. Маячки полицейских экипажей, синие точки мелькающих вне автомобильного транспорта правоохранителей и точка с моей сумкой. Вот зря взял, получается. Опять. Но без нее не уйду. Не факт, что катану сопрут, но рисковать не хочется. Если потеряю ее, старый хрыщ меня точно убьет. На данный момент я боюсь его больше, чем всех правоохранителей Шайн-Сити вместе взятых. Надо подобрать ее, и дальше в любое подземелье нырять можно. Там на глубине нет Шайна. Там им ни за что меня не словить. «Подозреваемый на служебном круизере! Немедленно остановитесь, иначе будут применены специальные средства. Это может нести угрозу причинения вреда вашему здоровью. Немедленно остановитесь!» Карта продемонстрировала примерно 15 экипажей полиции за мной. «Хотите поиграть? Поиграем!» Я включил проблесковые маячки и активировал внешний динамик. «Капитан Томпсон, как дела? Хочешь, я расскажу тебе забавную историю? Еще раз повторяю, прижмитесь к обочине, иначе...» Я вырубил через ломаную сеть его динамик, но Шайн моментально отключил меня. «Тссс, не успел вшить код на перехват управления компьютером. А такой план был хороший — дистанционно вырубить у них движки. Хитрый компьютер оказался быстрее меня. Интересно, насколько хватит моей заглушки в угнанном круизере? Я успел накидать более чем достаточно обманок и ловушек для хитрого искусственного интеллекта. Надеюсь, 20 минут у меня есть, прежде чем я потеряю контроль». Гром. «Так вот, история такая, капитан Томпсон. Ваш напарник тайно шпилит твою жену. А ты также тайно шпилишь его жену. Но это не прикол. Прикол в том, что ваши жены знают об этом. Они все это и устроили». Я маневрировал в потоке машин, то выезжая на встречку, то на тротуар, то тараня не уступившего дорогу идиота. «А сегодня вечером они планировали для вас подарок. Свингер-пати. Но вот беда. Сегодня им ничего не светит, ведь вас будет драть ваш начальник, полковник Морриган, когда вы упустите меня. Приятных ощущений, рогоносцы». Внезапно, за мгновение до въезда на перекресток, светофоры сменили цвета, и машины, ведомые автопилотами, двинулись навстречу друг другу. Защита у них, конечно, сработала, остановив транспорт до аварии, но полностью перекрыв путь по всем четырем направлениям. «Хочешь поиграть, Шайн? Давай, я не против!» Резко свернув вправо и утопив педаль в пол, игнорируя надоедливого навигатора, я въехал в стеклянные панорамные двери торгового центра. «Для того, чтобы остановить асоциала, тебе придется очень сильно постараться и самому пойти на нарушение собственных правил. Ты готов?» Задал я вопрос, включив внешние динамики и микрофон на панели. «Останови меня, Шайн, если сможешь!»